Глава 23. Аня. Никогда не думала, что буду рыдать из-за того, что Демид уехал. Вообще-то, это повод для радости. Никто не будет вламываться ко мне и нападать с неправильными поцелуями. Некому будет бесить меня на семейных мероприятиях у Аленки. Никто не будет одним своим присутствием напоминать, какой я могу быть коварной стервой. А еще исчезнет опасность, что я могу влюбиться в этого наглого хама. Это здорово. Это просто замечательно. Слезы сейчас неуместны и нелогичны. Но я все равно реву, как последняя дурочка. Надо успокоиться и выпить таки чаю. Ну сколько можно плакать? Демид. Что ж меня так колбасит-то? Никогда в жизни я не был в таком раздрае. Ни с того ни с сего отменил все дела, собрался и купил билеты на другой конец страны. Решил не видеться с Аней, но заявился к ней в гости. Решил просто попрощаться, но накинулся с поцелуями. Решил посидеть в кафе до вылета, который задержали на 2 часа, а вместо этого еду обратно, разогнавшись до 200. Я почти лечу, но не на самолете, на крыльях змея Горыныча из своего сумасшествия. Аня. Ну все. На этом терапевтический сеанс отчаянного рева закончен. Я перестала всхлипывать. Встала с дивана, пошла на кухню. Через прихожую, другого пути нет. На полпути меня остановил звонок в дверь. Ну кто там еще? Не буду открывать, никого не хочу видеть. Даже в глазок смотреть не буду, хотя... Демид. Не задумавшись ни на секунду, я распахнула дверь. Он стоял, смотрел на меня. Я смотрела на него. Постепенно вспоминала, что у меня красные заплаканные глаза, что волосы высохли как попало и теперь торчат во все стороны, что на мне халат, который почти распахнулся. Демид, как ни странно, смотрел не в вырез халата, а в глаза. Смотрел так, как умеет только он, проникая взглядом до самых внутренностей. Такой взгляд — это даже более интимно, чем секс. Кстати, секс начался через пару секунд. Демид. У снежной королевы красные заплаканные глаза. Неужели из-за меня? Не может быть, чтобы она плакала из-за того, что я уехал. Она же кремень. Она сильная девчонка, снежная и ледяная, но не всегда. Зря я вернулся. Не надо было поддаваться порыву. Но это сильнее меня. Вернее, этот. Железный огнедышащий змей, жаждущий попасть в обожаемую ледяную пещерку. Мне хотелось... Не знаю, съесть ее медленно, сантиметр за сантиметром, зацеловать всю, ощутить на губах холод и жар снежной королевы. А змею хотелось, как обычно. И сначала он победил. Я набросился на снежную королеву. Или она набросилась на меня. Ее халат распахнулся, под ним были лишь трусики. Ее грудь, дерзкая и вызывающая, ошеломила меня своей блистательной наготой. У нас со змеем аж слюна брызнула при виде нее. Я повидал немало сисек, но эти... У них такой же характер, как у самой снежной королевы. Они как будто смотрят на тебя и говорят: «Ну что, слабак, поплыл? Подбери слюни и действуй, если хватит духу». Это самые наглые и самые прекрасные сиськи на свете. Особенно меня заводят аккуратные розовые соски, в данный момент нацеленные прямо на меня. Я срывал с себя одежду. Мне хотелось прижаться обнаженной кожей к сиськам снежной королевы. Она мне помогала, а потом запрыгнула на меня, вцепившись в шею. Перед этим она избавилась от единственной вещи, которая на ней была, от трусов. Сама сняла их. Когда голая снежная королева переступала через упавшие на пол трусики, делая шаг ко мне, я понял: это самое впечатляющее зрелище на свете. Ее сиськи трутся о мою грудь, мои руки на ее голой попе. Мне хочется сжать сильно-сильно, до боли, до синяков, но я стараюсь держаться. Я вообще мог бы убрать руки. Думаю, огнедышащий змей спокойно бы ее удержал. Она сидит на нем, как на гимнастическом бревне. Честно говоря, когда она на меня запрыгивала, то чуть не поломала это бревно. Но оно уже очнулось и умирает от восторга. Ледяная норка снежной королевы так близко. Огнедышащий питон готов извернуться и заползти туда, нарушив все законы физиологии. Но как тут извернешься с железным разрывающим стояком? Я несу снежную королеву в комнату, шепчу ей: на диван, на подоконник, на стол. Сам я, как всегда, хочу все и сразу. На подоконник, слышу я хриплый голос снежной королевы. Быстрее, войди в меня, я хочу. Она стонет, потому что я уже там. Она хочет. Она не представляет, как хочу я. О, я тоже не могу сдержать стон. Тесная, узкая, обжигающая ледяная пещерка благосклонно принимает змея, ведущего себя, как взбесившийся отбойный молоток. Он так долго этого хотел. Он не может медленно и плавно. Он ускоряется. Снежная королева стонет громче, царапает мои плечи, запрокидывает голову. Я наклоняюсь и целую ее в губы. Нежно и мягко. Аня, я просто адски хочу его. Никогда и никого так не хотела. Хочу, чтобы он пронзал меня насквозь, наваливался на меня своим горячим, мощным телом, шумно дышал и смотрел потемневшими от страсти глазами. Уговаривать Демида не нужно. А вот если бы я захотела его остановить, не думаю, что получилось бы. Он прет, как озверевший танк, и пушка у него, как у танка, такая же железная и горячая. Он во мне, заполняет меня до гланд. Внутри жарко, влажно и искрит так, что того и гляди, произойдет короткое замыкание, или длинное, и огромное, как член Демида. Он так бешено молотит меня им, что я уже не понимаю, на каком я свете. Перед глазами красная пелена, в ушах звон, волна непереносимого наслаждения, распространяющаяся во мне, превращается в море и накрывает меня с головой. «Быстрее!» — шепчу я. «То есть нет, я хотела сказать медленнее. Быстрее невозможно, это будет сверхзвуковая скорость. Демид все-таки танк, а не самолет». «Ты хочешь еще быстрее?» — слышу я его и удивленный, и восторженный шепот. «Я ошиблась. Бывают сверхзвуковые летающие танки. Один такой сейчас уносит меня на небеса. Кажется, я начинаю терять сознание. Голова запрокидывается, и в этот момент я чувствую на своих губах губы Демида. Необычно нежные и деликатные. Он же не умеет целоваться. Оказывается, умеет. О! Это невероятное сочетание. Яростно долбящий член и нежные, мягкие губы. У меня происходит разрыв шаблона. И фантастический взрыв оргазма. Кажется, я все-таки теряю сознание.